За величавыми деревьями парка просматривалась довольно внушительная постройка. Джордан с первого взгляда понял, что это и есть Вассер-колледж. Он свернул направо по указателю и, огибая территорию кампуса, понял, что территория эта едва ли не больше самого города. Так они ехали, пока крепостная стена не переросла в высокое здание, от которого веяло средневековьем, хотя архитектурный стиль Джордан затруднился бы определить. Перед ними открылись три арки. Самая широкая из них казалась въездными воротами в колледж с будкой охранника под ней. Джордан остановился в тени арки и снял шлем. Охранник в светло-коричневой форме, коротко стриженный, с красной рожей, напоминающий окорок, и выправкой морского пехотинца, вышел навстречу. — Добрый день. Я Джордан Марсалис, мне к ректору Хугану. Кристофер был лично знаком с ректором Вассера Трайвисом Хуганом. По реакции охранника стало ясно, что телефонный звонок брата возымел свое действие. Он улыбнулся Джордану и его спутнице, и красная рожа сразу стала симпатичной. — Здравствуйте, мистер Марсалис. Меня предупредили. По-моему, ректор сейчас на поле для гольфа. Прошу вас, пройдите туда, я сообщу ему на пейджер. Вытянув руку, он начал давать объяснение. — Проедете по лейке и направо. Там стоят щиты с указателями. Справа будет поле для гольфа, а перед ним столовая. За ней площадка, где можно поставить мотоцикл. Джордан повесил шлем на руку и не спеша покатил по аллейке, обсаженной деревьями, за которыми расстилался безупречный английский газон. Перед ними сурово громоздилось темное здание колледжа с белыми глазницами окон, центральная часть и два крыла, видимо, пристроенных позднее. Две таблички на фасаде напоминали о том, что колледж был основан в 1881 году от Рождества Христова стараниями его создателя Мэтью Вассера. На коньке крыши развивался американский флаг. Должно быть, все здесь призвано напоминать студентам о том, как почетно жить и учиться в столь престижном учебном заведении столь великой страны. Колыбель познания и патриотизма в одном лице. Когда-то Джордан сам тоже гордился своей принадлежностью к великому государству. Но мало-помалу гордость сменили робкие сомнения, а те растворились в постоянном недоумении. Они свернули направо, как велел охранник, миновали другие сооружения комплекса, обозначенные на щитах: театр, бассейн, спортзал, теннисный корт. Собственное поле для гольфа убедило Джордана в том, что 100 000 в год здесь берут не зазря. Наконец они достигли указанной площадки, и Джордан заглушил мотор. Лиза слезла на землю, стянула шлем, расправила плечи. Темные волосы вырвались наружу, словно подземный источник, и Лиза, пытаясь пригладить, еще больше растрепала их. Когда она тряхнула головой, и волосы ленивым каскадом заструились по спине, подсвеченные солнечными лучами, у Джордана мелькнула нелепая мысль. Вот сейчас она обернется, я окаменею под ее взглядом. Но когда она с улыбкой повернулась к нему, подумал, что эти лучистые глаза способны превратить в камень саму медузу. — Как хорошо! — Что? — Лиза неопределенно махнула рукой. — Все! День, солнце, дорога, мотоцикл — это дурацкое место. Неужели это колледж? Многие были бы счастливы отдохнуть здесь хотя бы недельку.